И то, и другое, особенно выстрел, можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени. Свидетельства лиц, близко знавших Сталина, подтверждают, генсек очень внимательно следил за политической физиономией наиболее крупных писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры. Он чувствовал, что в среде художественной интеллигенции не все приняли революцию, и примеры тому не только многочисленная эмиграция. Его насторожило письмо Короленко Луначарскому, опубликованное уже после смерти крупного русского поэта в Париже, в котором он выражал тревогу, что насилие в послереволюционной России затормозит рост социалистического сознания. Сталин посчитал письмо фальшивкой. Его возмутила и статья Замятина «Я боюсь», опубликованная в одном из небольших петроградских журналов «Дом искусств». Писатель, который в начале 30-х годов станет невозвращенцем, запальчиво, но по существу верно писал: «Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, — продолжал Замятин, — что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова». О мировоззренческих настроениях некоторых писателей свидетельствовала книга Богданова, который утверждал, что настоящее творчество возможно лишь в случае, если будет устранено принуждение между людьми, если в общественной системе не допустят веры в фетиши, мифы и штампы. Богданов явно намекал на недопустимость диктатуры по отношению к художественному творчеству. Это было уже слишком. Сталин стал обдумывать способы, чтобы художественную мысль полнее канализировать, направить с ее помощью народ, массы, на решение тех бесчисленных проблем, которые стояли перед страной. Но формы воздействия на людей, творчество, в понимании Сталина, были в основном административные. Постановления, высылка неугодных, создание цензуры. Кстати, здесь он согласен с Троцким, хотя обнародовать это единодушие не собирался. Троцкий в своей работе, о чем только этот плодовитый билетрист не писал, «Литература и революция», безапелляционно утверждал, что в стране победившего пролетариата должна быть жесткая цензура. Этот совет Сталин учтет. Он поможет художникам сделать правильный выбор. Как подумает, но политическая цензура в этом деле займет не последнее место. Пока Ленин болел, по инициативе ГПУ и при поддержке Сталина была предпринята необычная акция. 160 человек, представлявших ядро русской культуры, писатели, профессора, философы, поэты, историки, были высланы за границу. Правда, 31 августа 1922 года опубликовала статью с многозначительным заголовком «Первое предостережение», в которой обосновывалась необходимость более решительной борьбы с контрреволюционными элементами в области культуры. Рождение и утверждение принципа социалистического реализма сопровождалось борьбой, непониманием, духовным смятением многих творческих работников. Делая акцент на прагматических гранях этого принципа, работники идеологического фронта превращали его в директиву, вместо того, чтобы помочь осознать сердцем и умом каждому художнику его место в революционной перестройке Отечества. Безусловно, высылка была сигналом. Вместо широкого демократического вовлечения деятелей науки, литературы и искусства в процесс социалистического строительства, терпеливой работы с ними, Сталин дал понять, что диктатурой в области культуры — это прежде всего власть, сила.